Глава 17. На что способно человеческое тело, достигшее пределов возможного? Раньше это называли чудо. Особенно чудесными выглядели внезапные трансформации простого человека, попавшего в критическую ситуацию. Наверняка многие из старшего поколения выросли на новостях о чудесном спасении, о невероятных силах, взявшихся в никогда не державшем ничего тяжелее ручки человеке. Думаю, все слышали о чудесной силе воли, что толкало род людской на совершение подвигов в критической обстановке. Но все это полумифы, помноженные на бесконтрольное наполнение глобальной сети смесью фейков, фантастики и фактов. Искусство создавать грамотную и правильную картинку развилось в целую отрасль, имеющую мало общего с реальным миром. Но это не является чем-то страшным или отвратительным. Ведь глядя на кумиров, на звезд, на идеальных людей, мы сами волей-неволей стремимся стать на них похожими. В погоне за этим идеалом люди порой становились больше похожи на помешанных. И речь вовсе не о культуристах, любителях йоги, ушу и прочих вещей, заставляющих нас совершенствоваться. Речь о безумцах-ученых, что семимильными шагами двигались по пути прогресса, осваивая новые направления биоинжиниринга, протезирования, киборг-моделирования, совершенно наплевав на гуманизм, религию и зачастую здравый смысл. Так, после сотен неудачных экспериментов с животными, человечество незаметно перешагнуло тот самый рубеж, на котором еще можно было остановиться. Возможно, гений, создавший большинство нынешних технологий, ставших причиной человеческого прогресса, потому и отказался от шанса на спасение своей жизни, предпочтя унести в могилу неутомимый соблазн придумать нечто, выходящие за рамки. Слишком многие из привнесенных им новшеств еще предстояло переварить незрелому человечеству. Смог бы он, будучи вновь молодым и здоровым, отказаться от своей тяги к созиданию? Не думаю. Это то же самое, что приказать человеку, всю жизнь с упоением рисовавшему картины, сию секунду раз и навсегда бросить это дело. А любимое дело, оно ведь как наркотик. Так просто не бросишь. И если сравнивать Широ Носогари с Творцом, то передо мной сейчас стоит одно из величайших его творений. Смертоносная, опасная, неконтролируемая, она не выглядела подавленной или обеспокоенной, несмотря на направленное на нее дуло пистолета. Наоборот, казалось, что это она хищник, а я глупая обезьяна, забравшаяся в логово пещерного льва. Блеснули ее глаза, и она исчезла с траектории выстрела, уходя немного правее, максимально близко прижимаясь к полу. Моя реакция и законы физики не позволили столь же быстро изменить направление оружия. Сражение развернулось между ведущим в огромную, богато украшенную гостиную коридором, начинающимся сразу от лифта, и офисной зоной, в которой глава триады решала дела и принимала посетителей. Местная владычица могла бы сбежать в коридор, попытаться скрыться в лифте, но... Вместо этого она атаковала. Первый выстрел я не докрутил, всего лишь пару градусов до этой быстрой, как змея, хищницы. Второй же попал прямо в ее плечо, но не сумел причинить вред. Мгновение, и пистолет оказывается заблокирован, а мне не остается ничего, кроме как отскочить назад и попытаться вытащить свой клинок. Но и этого сделать не удалось. Прыгнувшая, словно кошка, дамочка налетела на меня, когда клинку оставалось пройти всего половину пути из ножен. И ведь я не мешкал. Удар хищницы был такой силы, что мы кубарем покатились по полу, врезаясь в витражное окно. Здесь уже повезло мне, ведь прижатой к окну оказалась именно она, а я удобно согнутой ногой моментально оттолкнулся от нее, жестким ударом по ребрам разгоняя свое тело по вычищенному скользкому паркету. Из любого другого человека такой удар вышиб бы весь дух, но она, как ни в чем не бывало, поднялась и хищным взглядом прошлась по моему клинку, что уже был изъят из ножен. Мысли о том, чтобы добежать до улетевшего в сторону пистолета, я даже не допускал. «Так-так-так, ну и кто же это у нас? Александр Соколов, упрямый баран». «Где-то я о тебе слышала. Но это не важно. Негодник заплатит собственной шкурой за доставленные неприятности. Этой бабушке врачи не рекомендуют перегружать тело. Но ради такого куска наглого дерьма, как ты, я не против тряхнуть стариной». Будто сумасшедшая, она переходила то на первое, то на третье лицо. Видать, кукуха давно покинула ее гнездо. «Тряхни, раз так хочешь, но желательно с окна и прямиком на улицу. Но это она тут брюзга старая». «Врач твой правильно все сказал, но кто же знал, что ты решишь на старости покувыркаться? Приняла бы пулю в голову и всего делов!» Мой взгляд скользнул по нанесенной выстрелом в плече ране и валяющейся на полу маске. Слетела там моментально, а на затылке, кажется, нет части волос, И как она умудрилась ее сорвать? Сама от этого курица старая охренела. Я в нее выстрелил, а там даже крови практически нет. Зарастает как на собаке, или вернее, как на суке. Ну а если судить по жесткости ребер, у нее все тело сделано с использованием металлических структур или их аналогов. Сраная биоинженерия. Да и веса в ней за сотку, хотя визуально больше 60 я бы не дал. «Ха, а для мягкотелого ты не так уж и плох», — ухмыльнулась ведьма, отчасти подтверждая мое размышление. «Даже ранить меня умудрился. Хорошая реакция». «Спасибо». Я встал в боевую стойку, выставив клинок вперед. «Если она решит напасть, пусть сперва попробует прорваться». «Ты и вправду думаешь, что этот пережиток прошлого в твоих руках сумеет меня остановить? Ха-ха!» Она рассмеялась и приняла довольно странную стойку, раскачиваясь, будто змея из стороны в сторону. Это чем-то напомнило боевые единоборства коренных племен Амазонки. Точно, Амазонка. Шизанулась на старости лет. Ха! По дуге, отталкиваясь от стены, она пронеслась на меня, встретив короткий, но сильный взмах катаны, подхваченный с пола книгой. Использует как маленький щит баклер. Пронеслась догадка в моей голове. Книгу эту я видел раньше на столе, но мы во время кувырков успели скинуть ее. Удар ногой мне под щиколотку не принес должного эффекта, так как я успел перенести все на заднюю ногу, однако немного сбил прицел. Вместо того, чтобы ударить возвратным движением локтя по голове, я лишь задел макушку противницы, после чего я оказался открыт сразу в куче мест, чем она сходу и воспользовалась, нанеся мощнейший удар правой рукой по корпусу. Пытаясь минимизировать эффект, я оттолкнулся единственной стоящей на паркете ногой в противоположную от бестии сторону. Я удар прилично вмял бронежилет, эхом аукнувшись по ребрам, а заданный мной же разгон, помноженный на действия главы мафиозного клана, отшвырнул меня в сторону прохода, откуда она с компаньонами и явилась. Мы поменялись местами за эту неполную минуту, но останавливать свой напор противница не собиралась. Заблокировал очередной ее удар и понял, что больше так делать не хочу. Рука даже немного онемела. Она попыталась попасть мне в голову, сделав хук справа в открытую зону, но я среагировал, подставив самую прочную часть тела человека — лобную кость черепа. Бом! Зазвенело в голове, и я пожалел, что не надел шлем. Блокировать не хочу, но буду. Полилась из рассеченной кожи кровь, застилая взгляд, а моя противница отступила, держась за живот. Расчет оказался верным. Прущий напролом танк с остальными костями мой организм хоть и с огромным трудом, но остановил. Хорошо, что танк не сумел развить нужную скорость. Этого хватило, чтобы совершить крайне эффективный контрудар. Скорее на инстинктах, ориентируясь на геометрию пространства и человеческого тела, словно я оказался в мире-конструкторе, что способен визуализировать фантазии, я предположил траекторию движения противника. Что мне это дало? Ну, я успел после блокировки первого сокрушающего удара, отступая, перехватить меч обратным хватом и убрать его с глаз долой, частично развернув свой корпус. Сжатый как пружина, он принял кулак этого монстра, гарантируя мне сотрясение мозга. Ну а тело, повинуясь законам физики и моим командам, завершило начатое молниеносным росчерком, вгрызаясь в податливое брюхо противницы. Пусть твои кости и прошли модернизацию, суставы усилили, часть органов заменили. Пусть так. Но у нее все еще оставалось человеческое тело. Пищеварительная система, как и все, что располагалось под ребрами и выше пояса, была слабым местом. Меч вошел в тело главы триады, пропарывая себе путь, но не дойдя до конца. Моя рука после получения тяжелейшего удара дрогнула, меняя угол, создавая рваную рану. С такими не живут. Обычно. «Паршивец!» — прошипела она, выдергивая клинок, и что из силы кидая в меня. Если бы она не поскользнулась на пролитой крови, я бы, может, отправился вслед за этой чокнутой. А так клинок пролетел немного мимо меня, все еще ловящего вертолеты, и врезался по самую рукоять в стенку. Живучая, словно химера, противница не смогла больше сдерживаться и завалилась на пол, тяжело дыша и выплевывая кровавые сгустки. Я поднялся и прошагал к ближайшему автомату, что имелся у ее охранников. Несколько долгих секунд в попытке разблокировать оружие, и оно приветливо загорелось разрешающим стрельбу зеленым светом. Сделал два шага в сторону раненой и остановился. «Не, ну тебя нахер, еще учудись, чего на смертном одре. Отправляйся-ка туда, где тебе самое место». И высадил всю обойму, покончив с тварью. «Надо бы чип ее забрать», — подумал я и отправился за торчащим из стены инструментом для продольных надрезов. Дернул за рукоятку, и боль прострелила плечо. Зараза, травмированной рукой схватился. Мозги совсем не соображают после удара. Еще и приступ тошноты подкатывает. Выдернул такие инструменты, только развернулся к модифицированной бабке, как... Динь-дон, динь-дон. «Кого там черти носят?» Дверь на лестницу открылась сама, и на напряженного злого меня уставился тринадцатый. «Хрен ли возишься?» — спросил он и прошел в комнату. «Лицо попроще сделай». «Да я чуть не погиб. Можно хоть капельку сочувствия? Видишь, какое рассечение на лбу? Это не ее, а моя кровь». Потряхивая клинком, что вновь требовал руки заботливого мастера, я подошел к змеюке и принялся за операцию. «Да, да, ты молодец. Умойся, я пока пластырь в аптечке найду». Лифт, к сожалению, не работал. Оказавшись на первом этаже и оглядев посреди залитого кровью холла помятые металлические створки, вогнутые внутрь, я с удивлением оценил масштаб разрушения от одного единственного человекоподобного оружия. Удивительно. И при этом я не слышал, чтоб прозвучал хоть один выстрел, как и не видел следов от пуль. А вот колото-резанные раны в количестве не менее двух штук были у каждого. Это что ж получается? За пару минут, что я провел схватки с головой аборигенов и ее охраной, тринадцатый уничтожил не только своих коллег, но и всех причастных, находящихся в здании. Он прошелся будто ураган, врезаясь в каждое помещение и нейтрализуя основу могущества одного из столпов триумвирата. Выйдя на ничего не подозревающую улицу, где напивались и веселились живущие одним днем асоциалы, мы исчезли в лабиринтах Даркрифта. «Пожар! Пожар! Главное здание триады горит!» Мимо пронесся двуногий вестник, задорно трезвоня на всю округу. Загудела вытяжка бункера, что под неусыпным контролем Шайна отреагировала на угрозу безопасности города. «Ты позаботился о данных гостиницы?» — на грани слышимости спросил мой властный спутник. «Безусловно. Тогда действуем согласно плану. Поджечь склады Алого Шторма, лишив их большей части припасов и товаров для экспорта. Только не трогай оружейные склады. Кто-то ведь должен начать праведную месть за сегодняшние жертвы выскочкам-хранителям». Напомнил мне очевидный тринадцатый, что свидетельствовало о его переживаниях, его человечности. «Конечно, можете положиться на меня. Встречусь с вашим человеком и отправлюсь с посланием к мистеру Бониперти Гонза». «Хорошо, разделимся. В город прибыли еще 8 безымянных. Ищут пропавших своих и расследуют поджог здания триады, как и исчезнувшее око контроля над одним из столпов триумвирата». Подытожил и, не прощаясь, исчез в тенях городских улочек первый. «Ну что ж, а я пойду к следующей цели. Где-то тут я видел небольшой склад ГСМ и автоматический погрузчик. Интересно, а на нем есть дистанционное управление?» Полыхнуло знатно. Даже очень. Вновь сработала тревога, затем вытяжка, в ней очередной дождь обрушился на город. Как ни кстати, ведь праздник портят. Примерно так на человеческий переводится тот набор слов, что местные забулдыги произносили акимолитву, вопрошая к стальным небесам в надежде, что божество смилостивится и перестанет их поливать, загоняя под кров. Дорога моя пролегала по подземным лабиринтам, петляя от одной ущербной постройки к другой. Время от времени они соединялись в кучу, образовывая городишки. Внезапно вместо очередного праздника я оказался на кровавой аллее. Несколько десятков трупов, разоренные и раздолбанные постройки. Этот городок я помнил. В нем жили мирные асоциалы, что скорее по велению судьбы, а не из-за своих желаний и тупости оказались заперты в подземном мире. Здесь было много женщин и детей, и присматривал за ними один местный клан средней руки, что не особо сильно чернушил и беспределил. Многие из местных женщин могли назвать себя женами мужчин этого клана, а большая часть босоногой детворы являлась их отпрысками. Странно это все. Шморк, хнык. Детский извывающий плач прошелся по нервным окончаниям не хуже плети по голой спине. Сердце сжалось, и я не выдержал, свернул к источнику звука. С бледным лицом и следами ушибов в разодранной одежде на земле лежала не самой выдающейся красоты женщина, а над ее остывшим трупом плакала маленькая девочка. «Дитя, что тут произошло?» Я осторожно, как только мог, обозначил свое присутствие, чтобы не напугать малышку. Слезами неприятия и отрицания, попытками разбудить задушенную женщину, ребенок вызвал волну моих собственных, скрытых за маской горьких слез. Я постепенно, шаг за шагом, сумел достучаться до девочки, с трудом сдерживая требующую крови виновных ярость. Девочку звали Мария, и мать сумела спрятать ее, когда в их городок пришли люди с поверхности. Подытоживая ее рассказ, я довольно быстро представил картину произошедшего. Хранители, а это были именно они, быстро убили всех, кто оказывал хоть какое-то сопротивление. За неповиновение жестоко избивали, усмиряя всех несогласных, после чего принялись грабить и разрушать дома этих людей. Естественно, в своих отчетах они будут возвращать городу украденное. Большую часть людей, в частности детей, из тех, кого нашли в поселении, отправили на поверхность, уводя с собой. Взрослых оставили с так называемыми тыловиками. И вот эти ублюдки уже разошлись по полной, принявшись куражиться и веселиться без присмотра строгого папки Шайна. Камер нет, пич отключил, и делай, что хочешь, никто не узнает. А когда придет пора возвращаться на поверхность, в докладах напишут: «Устранили при попытке к бегству столько-то человек». Мрази! Я не смог оставить ребенка умирать от неверия, злобы и отчаяния. Таскать я ее тоже не собираюсь, но как приду в блудный город, там и определюсь, что делать дальше. Попытки увести малышку от остывшего трупа затянулись еще на один час, и мне потребовались невероятные усилия и железные нервы, чтобы уговорить ее пойти со мной. Я пообещал познакомить ее с той, кто так же, как и она, осталась одна, брошенная с убитыми родителями. Она смогла выжить и найти убийц, наказать их. Что-то темное я затронул в душе этого ребенка, сумев найти ключик к его желанию. Надеюсь, у нас хватит сил прекратить весь этот кошмар и одарить детей, подобных этой малышке, любовью и лаской, выгнав семена злобы и ненависти из их сердец. За все приходится платить. И у всего есть своя цена. Я очень надеюсь, что своенравная богиня судьбы примет мою жертву во благо будущего этих детей. Я без раздумий дарую ей свои силы, ненависть, пот и кровь, как свою, так и багровые реки врагов моих, что, упиваясь властью, посчитали себя равным богам и принялись рушить жизни и даровать благо по своему усмотрению тем лизоблюдам и тварям, что не заслуживают даже мимолетного взгляда настоящего представителя человечества. Веди же, судьба, мой клинок и направляй мои выстрелы. Даруй смерть врагам моим и храни моих немногочисленных близких, а также всех беззащитных и безутешных. Ну, а я уж отплачу сполна, возложа на твой алтарь эти темные, сочащиеся грехом души. Никогда не был верующим, но все-таки, если там кто-то есть, аминь».